Лаборатория. Будем копать. Потом резать новые ступени. Инструмент есть. Трабл кивнул на бластер Юджина. Принцесса громко рассмеялась и хлопнула Дона по плечу. Ну ты даешь. Здесь копать и рубить не один день, а бластер разрядится через пару часов. Это не вариант. Она развернулась на каблучках уже здорово потрепанных ботинок и направилась в сторону коридоров, уходящих вглубь катакомб. «Пошли за мной». Сюда, похоже, не забредали даже самые любопытные заключенные. Многочисленные закоулки и повороты, подъемы и скользкие спуски. В отличие от центрального грота здесь не было освещения, но воздух оставался свежим и чистым, что наводило на мысль о естественной вентиляции. Значит, некоторые ответвления катакомб должны были выходить на поверхность. Принцесса была неутомима. Два или три раза она сбивалась с пути, но уверенно возвращалась к ей одно известному ответвлению и вновь увлекала за собой ничего не понимающих спутников. Полевой фонарик в руках Юджина уже начинал натужно подмигивать, когда Тея наконец остановилась и решительно указала пальцем на низкую плоскую стену и приказала ломать. Легионер, отогнав любопытных в сторону от стены, пару раз полоснул по ней бластером. Влажный камень зашипел, вспучиваясь в местах воздействия луча, и треснул. Отломившийся пласт с тяжелым хрустом упал к ногам зазевавшегося скрипта. За отвалившимся камнем оказался ровный слой светлого строительного псевдопластика. «Вот теперь осторожнее. Постарайся не повредить то, что внутри». Девочка подтолкнула Юджина вперед. Он убавил мощность и увеличил рассеивание. Короткая очередь быстрыми вспышками ударила в белеющий проем. Потом еще одна. Пластик потек, сползая по камням пещеры сероватой булькающей пеной, и тут же застывая точно расплавленный свинец, выплеснутый в лужу из консервной банки. Последняя очередь вспучила на его поверхности здоровенный пузырь, который неожиданно лопнул, брызнув в сторону притаившихся рядом людей. Трабл вскрикнул и коротко выматерился. Потом прикрыл рот обожженной рукой и жалобно посмотрел на принцессу. Та, не обращая внимания на всплеск ненормативной лексики, подошла к образовавшемуся отверстию и поднесла ладонь к быстро твердеющему строительному составу. «Горячий. Подождем». Она молча показала Юджину на дыру, образовавшуюся в результате их усилий. Тот подошел ближе и попробовал посветить в отверстие разряженным тусклым фонарем. За дырой в стене пещеры была пустота. Трабл попробовал протиснуться между принцессой и монахом, но зацепил последнего локтем, и лежащий в его руке фонарик нырнул вниз и с мягким шлепком упал на пол помещения. То, что это именно помещение, стало понятно, когда его стенки начали медленно наливаться голубоватым светом, и уже через пару секунд зал, в который упал фонарик, был полностью освещен. Дыра находилась на уровне 3 метра от пола и примерно в метре от потолка. С такой высоты был хорошо виден ряд капсул, стоящих кольцом по периметру зала и напоминающих медицинское оборудование. Большая часть емкостей была пуста, и только две прикрывали полупрозрачные колпаки. Расплавленный псевдопластик почти остыл, и девчонка, легко просунув тело в отверстие, спрыгнула вниз. Остальные последовали за ней. «Ничего не трогать! Ничего! Ни руками, ни другими частями тела! Лучше вообще присядьте возле стенки и сидите тихо!» Тея уверенно прошла к расположенному в центре сказочного кольца большому пульту и провела ладонью над его совершенно гладкой поверхностью. Сразу несколько голограмм ожили и заполнили пространство перед лицом девочки. «Огуречек, огуречек, не ходи на тот конечек». Она шепотом, словно заклинание, повторяла эту детскую считалку и неторопливо двигала с места на место голографические символы на интерактивном псевдоменю. В какой-то момент со стороны одной из закрытых капсул раздалось тихое шипение, и верхняя крышка плавно скользнула вверх и в сторону, обнажив содержимое. Трабл вытянул шею, стараясь разглядеть, что там внутри, и ахнул. «Мама дорогая!» Девочка оторвала взгляд от голографического монитора. «Сидеть на месте!» Она соскочила со странного вида высокого кресла без спинки, больше похожего на барный стульчик, на котором удобно было бы сидеть в длинном плаще, который мог свободно свешиваться со спины сидящего. Скользнув к открывшейся капсуле, она осмотрела индикаторы на панели. 20 минут, как минимум. Юджин, осмотрите периметр стены. Обращайте внимание на возможные щели между плитами и углубления в них». Она наклонилась над тем, что лежало в капсуле. «Не ходи на тот конечек, там мышка живет, тебе хвостик». Она опять вернулась за пульт и взмахом руки увеличила одну из голограмм. На ней было схематичное изображение тела с руками, ногами и длинными складчатыми крыльями, по которому побежали алые сполохи импульсов. Пока трое спустившихся в лабораторию парней сантиметр за сантиметром осматривали белоснежную стену, не имеющую ни углов, ни каких-либо видимых дефектов, кроме проплавленного отверстия на высоте 3 метра от пола, Тея продолжала копаться в памяти системного блока. Скрипт, опустившись на четвереньки, осматривал стык стены с полом. Поравнявшись с капсулой, в которой лежало тело, он поднялся и заглянул внутрь. Мгновенное движение и тяжелая нога с блестящим на пятке острым когтем ударила его в грудь с такой силой, что несчастный копатель отлетел к противоположной стене и, жестко ударившись об нее головой, сполз на пол и потерял сознание. Следующий удар снес крышку капсулы, которая частично прикрывала ложемент, и над капсулой поднялась увенчанная корона из причудливо переплетенных рогов голова. А еще через мгновение огромное тело с распростертыми за спиной длинными суставчатыми крыльями уже возвышалось в центре зала прямо напротив сидевшей на высоком кресле девочки. Глаза существа, горевшие пронзительным малым огнем, немигающим взглядом обвели застывших в недоумении гостей и остановились на принцессе. «А, штеберхалерокник хорохшин шпасахрон или нежга?» Принцесса выговорила всю эту абракадабру на одном выдохе. Незнакомец медленно сложил крылья за спиной, и острые когти на его плечах повернулись вверх. «Я не буду вас убивать. Сейчас. Я буду говорить с тобой на твоем языке». Низкий, наполненный обертонами и непривычными переходами интонаций голос этого монстра успокаивал и убаюкивал, несмотря на смысл сказанного. «Не спи, боец, замерзнешь». Принцесса без малейших признаков страха вышла из-за пульта и, сделав несколько шагов, протянула вперед тонкую руку. Она коснулась кончика крыла стоящего перед ней могущественного, и он почувствовал тепло ее пальцев. В огромной голове, увенчанной рогами, проносились обрывки образов, двигаясь все быстрее и быстрее. Этот ураган поднимался над его сущностью и вновь опадал, разлетаясь клочками воспоминаний тысяч живых существ. Казалось, этому не будет конца. Серый пигмент тела скрывал под собой пульсирующее движение, наполнявшее его конечности силой и болью всех тех, кто уже давно перешагнул грань жизни и смерти. Могущественный вновь приподнял крылья, как будто хотел сжать ими свою голову, защитить ее от чужеродного потока, от этого ненужного ему эмоционального мусора. «Эмешагрелиганор!» Он пошатнулся и опустился на пол. Тысячелетнее совершенное тело не могло устоять под ударом чужого, горящего страстями, в чем-то порочного, в чем-то наивного и несовершенного разума. «Все хорошо, хорошо. Ты выжил. Всем им назло. Ты выжил». Тея гладила его по голове, словно нашкодившего маленького котенка. «Ты вернулся. Мы так ждали тебя. Папа очень ждал. Герцог...» Обалдевшие бойцы начали сползаться в кучку возле стены. Пришел в себя и тихонько постановал скрипт. Кажется, у него было выбито плечо. Все, не отрываясь, смотрели, как плачущая принцесса гладит по голове эту глыбу мускулов с горящими ненавистью глазами, укутанную в плащ собственных крыльев. Трабл тихонько подобрался к Юджину и, украдкой протянув ему один из своих келемитовых ножей, прошептал. «Лучемет его не возьмет». Тея, казалось, не замечала никого вокруг, все ее внимание было приковано к могущественному. «А этого урода отдали зеленым, разберут его на запчасти». Великан вновь поднял величественную голову и аккуратно отодвинул от себя девочку. Его глаза, приобретя какой-то желтоватый оттенок, больше не горели адским огнем. Он смотрел на тихо плачущую принцессу, словно только что увидел ее перед собой. «Кто тебя обидел?» В его голосе прозвучала такая решительная жажда порвать любого, на кого покажет пальцем Тея, что парни возле стенки затаили дыхание. «Никто меня не обидел, просто мне так жаль тебя». Могущественный поднялся и сделал шаг ко второму закрытому ложементу. Жалость – деструктивное чувство. Оно мешает ясно видеть мир. Избавься от нее, и ты приблизишься к истине. И еще. Тебе нужно сейчас же уходить отсюда. Иначе твой отец, пришедший после, явится сюда за тобой, и пострадают многие. Он посмотрел сквозь полупрозрачный купол второй капсулы на лежащее в ней тело. Значит, он ушел, но вы смогли его обнаружить. Это ты пометила тело? Ты все знала заранее? И весь наш поход был лишь приманкой. Он повернулся к девочке. Та утвердительно кивнула. Ты солдат, и ты меня поймешь. Я никуда не уйду. Отец нужен здесь. Это единственный шанс победить зло. Помоги мне. Могущественный мотнул головой и указал кончиком крыла на лежащее в капсуле бесчувственное тело. «Я не он. И я не тот, что был здесь раньше. Я больше не солдат. Я должен исполнять волю Творца. Зачем мне помогать тебе?» Девочка подошла к своим друзьям и, присев на корточки рядом с ними, прижалась к стене. «Потому что мы здесь по его воле, по воле Творца. Или ты сомневаешься? Потому что дар разума не выше дара жизни. Потому что если ты мне не поможешь, весь этот мир превратится в пепел. А когда пепел остынет, из него выйдет чудовище, способное поглотить вселенную, людей, могущественных, звезды, галактики и самого Творца». Скрипт опять застонал и попробовал встать на колени. Юджин выполз из кучи и, подойдя к стонущему другу, взял его за запястье. Упершись коленом ему в лопатку, резко дернул руку в сторону. Скрипт вскрикнул и опять упал на пол без сознания. На эти телодвижения могущественный не обратил никакого внимания. «Я не знаю, о чем ты говоришь. Здесь есть портал на Некрон, но вам там не выжить. Возвращайтесь туда, откуда пришли». Трабл встрепенулся, услышав название знакомой планеты. И, похоже, ему это не понравилось. Было видно, что бойцам надоело быть статистами в театре двух актеров. «Похоже, от этого тебе клятвы не дождаться». Девочка грустно покачала головой. «От этого ее и не требуется. Я пришла сюда только для того, чтобы его освободить. А уж помогать мне дальше или нет, это он решит сам». Тея вновь попробовала разобраться в схеме управляющих кодов пульта. «Здесь в лаборатории должны быть оружие, инструменты, продукты для тел с разным метаболизмом, лекарства. Все, без чего невозможно подготовиться к длительному путешествию. Но я не могу открыть тайники». Могущественный чуть приподнял крыло и резким движением вонзил келемитовый коготь в стену, дернул на себя, и кусок обшивки, словно старая шкура питона, сполз под его напором, обнажив скрытые полости. Могущественный отошел в сторону. «Здесь есть продукты и лекарства для посторонних тел. Сам древнейший ни в чем не нуждался».